Служба закончилась, и мы вынесли старика из церкви. Беркиты опустили гроб в могилу под сопровождение всех положенных «Спаси и помилуй, упокой душу и прах и тлен». Деревянный ящичек с землей обошел всех присутствующих по кругу, и каждый бросил горсть на крышку гроба, показавшегося неожиданно маленьким в могильной яме. Лорел шмыгала носом в платок. Лис утешала ее. Билл положил руку отцу на плечо. Кэт стиснула мой локоть. Грейс, не переставая теребить висевший у нее на шее медальон, смотрела, как беркиты вытягивают холщовые лямки, на которых они опускали гроб. И то ли печальные физиономии присутствующих так подействовали на девочку, то ли повлияла сама серьезность момента, но Грейс начала смеяться. «Тише, Грейс, где твое уважение к людям?» Лист ткнула ее локтем в бок и обвела взглядом присутствующих, привлеченных неожиданным в данной ситуации шумом. Смех во время похорон был так же неуместен, как погребальная песнь на крещении. «В чем дело, Грейс?» — обратилась к ней Анжела. «Почему тебе так смешно?» Грейс попыталась закусить губу, но у нее ничего не получилось, и смех с фырканьем вырвался наружу. «Господи, сейчас же прекрати!» — потребовала Лис. «Я отведу ее в бар», — предложила Анжела, подталкивая Грейс к дорожке. Некоторые из присутствующих потихоньку отчаливали, намереваясь попасть на поминки. Кэт смотрела, как Анжела с Грейс уходят, размышляя, не следует ли ей тоже пойти за ними. «Извини, Том», — обратилась к отцу Лис. «Не знаю, что на нее нашло в последнее время». «Это все переходный возраст», — высказалась Лорел. «Я же говорю...» «Может быть, когда наш Джефф вернется, она успокоится», — предположил Билл. «Следовало бы», — отозвалась Лис. «Вот тоже придумала смеяться здесь. Какая муха, черт возьми, ее укусила?» «Не переживай», — произнес отец. «Старик-то, наверное, ее не слышит сейчас. Так ведь?» Он первым отошел от могилы. Остальные последовали за ним через дорогу, в пастуший посох.